Глава 18. Как Д'Эпернон изодрал свой камзол и как Шомбер был выкрашен синей краской. Между тем, как Ля Гюрьер продолжал собирать подписку, Шико спроваживал Горанфло в гостиницу «Рок изобилия», а Бюсси возвращался к жизни в очаровательном садике, исполненном благоуханий и любви. Генрих III, огорченный тем, что видел, раздосадованный проповедями, которые слышал в церквах, взбешенный таинственным почетом, отдаваемым его брату, герцогу Анжуйскому, который прошел мимо его на улице Сент-Оноре, сопровождаемый герцогами де Гизом и де Мейеном и целой свитой дворян, которыми начальствовал, по-видимому, граф де Монсоро. Генрих III воротился в Лувр с Мажероном и Келюсом. Король по обыкновению вышел из Лувра с четырьмя своими друзьями. Но в нескольких шагах от Лувра Шомбер и Д'Эпернон подставили свои сарбаканы под ноги гражданину, бежавшему сломя голову и отлетевшему на 10 шагов при встрече с неожиданным препятствием. Шомбер сорвал шпагой чепец с головы женщины, казавшейся ему старухой, но оказавшейся, к счастью его, хорошенькой и молоденькой. Однако они не впопад вздумали подшучивать над добрыми парижанами, обыкновенно столь терпеливыми. По городу пробежала будоражащая лихорадка, превращающая самых смирных людей в свирепых лютых зверей. Опрокинутый гражданин вскочил и заревел: «Остановите еретика!» Гражданин был один из ревностнейших сторонников лиги. Толпа сбежалась на крик его и бросилась на Д'Эпернона. Женщина закричала: «Держите миньона!» Это было еще хуже. Муж этой женщины, красильщик, выпустил на Шомбера целую стаю своих мастеровых. Шомбер, как человек храбрый, рассердился и размахивал шпагой. Д'Эпернон, как человек рассудительный, пустился бежать. Генрих не беспокоился о двоих отлучившихся миньонах. Он знал, что оба они сумеют выпутаться из беды, один прыткостью, другой храбростью. Он обошел улицы и спокойно воротился в Лувр. Генрих III сидел в глубоком кресле в своем оружейном кабинете и дрожал от гнева, ища повод, к кому бы придраться. Можерон играл с нарциссом, гончей собакой короля. Келюс, упершись кулаками в щеки, сидел на подушке и глядел на Генриха. «Заговор идет, идет», — иронически говорил король. «Они то ползают, как змеи, то кидаются, как тигры». «Эх, Ваше Величество», — сказал Келюс, — «вы помните, когда во Франции не было заговоров? Не сидеть же, сложа руки братьям, сыновьям, родственникам короля?» «Келюс, твои политические правила и рассуждения — нелепый!» Келюс повернулся на подушке спиной к королю. «Скажи, Мажерон, — продолжал Генрих, — прав я или нет, мордью? Можно ли меня утешать нелепицами или общими словами, как какого-нибудь лавошника, боящегося лишиться своей любимой кошки? «Ваше Величество», — сказал Можерон, бывший всегда и во всем одного мнения с Келюсом, «если вы не чулочник, так докажите, что вы великий король. Вот вам пример. Посмотрите на нарцисса. Он доброе, смирное животное. А ущипните его за ухо, он заворчит. Наступите ему на лапу, он укусит. Хороший ты, — с сердцем возразил Генрих, — сравниваешь меня с псом? Немало, Ваше Величество, — сказал Можерон. Я только говорю, что нарцисс сумеет защитить себя, между тем, как вы, Можерон не договорил. И также повернулся спиной к Генриху. «А, теперь я один. Прекрасно. Продолжайте, друзья мои. Добрые, отличные друзья мои, для которых я, как все говорят, проматываю государственные доходы. Оставляйте, оскорбляйте, дорезайте меня. Честное слово, я теперь окружен лишь палачами. Ах, Шико, мой бедный Шико, где-то ты теперь?» «Этого только не доставало», — сказал Келюс. «Теперь он зовет дурака». «Это очень естественно», — заметил Можерон. И он с дерзостью стал напевать поговорку: «Скажи, с кем ты знаком, я скажу, кто ты таков». Генрих насупил брови. Молния страшного гнева сверкнула в больших черных глазах его, но как бы утомленный уже одним проблеском страсти, он опустился опять в кресло и стал чесать уши одному из щенков, лежавших возле него в корзине. Быстрые шаги послышались в передней, и секунду спустя на пороге явился Д'Эпернон, без тока, без мантии, в изодранном камзоле. Келюс и Можерон оглянулись, а нарцисс бросился с лаем на вошедшего, как будто бы узнавал любимцев короля только по платью. «Боже праведный!» — вскричал Генрих III. «Что с тобой случилось?» «Ваше Величество», — сказал Д'Эпернон, — «взгляните на меня. Вот так поступают с друзьями вашими». «Но кто? Кто обидел тебя?» — спросил король. «Мордье! Ваши подданные, или лучше сказать, подданные герцога Анжуйского, кричавшие изо всей мочи: „Да здравствует Лига, да здравствует Вера, да здравствует Гиз, да здравствует Франсуа, да здравствует, наконец, весь свет, исключая ваше величество“». «Но за что же народ поступил с тобой таким образом?» «За что?» «Так. Что может один человек сделать против целого народа?» «Меня узнали. Заревели, что я друг вашего величества. И, как видите...» «А Шамбер?» «Что Шамбер?» «Шамбер не защитил тебя?» «Карбев! Шамберу самому надо было разбираться с чернью. Как так?» «Он попался в руки красильщику, с жены которого, шутя, снял чепчик. Обидчивый муж выпустил на него целую стаю красильщиков. Парля мордье! «А где ты расстался с бедным Шомбером?» — спросил король, вставая. «Я сам пойду к нему на помощь. Пусть скажут», — прибавил Генрих III, значительно посмотрев на Можерона и Кирюса, «пусть скажут, что друзья покинули меня, но никто не будет иметь права сказать, что я покинул друзей». «Благодарю, Ваше Величество», — произнес голос за Генрихом. «Благодарю. Но вот я и сам». «Готфердаме миг! Я отделался, но дорого поплатился». «О, Шомбер! Это голос Шомбера!» — закричали миньоны. «Да где же ты?» «Парди! Здесь? Разве вы не видите?» — удивленно произнес прежний голос. И точно, во мраке все увидели какое-то приближавшееся к ним привидение —